Через какое-то время стало определенно ясно, что корюха понесла от чистокровного. И вокруг нее все переменилось. Двор, до того никогда не убираемый, теперь подметался каждое утро. Плетни подправлены, крыша над конюшней перекрыта заново. В самой конюшне поставлены новые ясли. Пол застилался свежей соломой, и всякую ночь сыновья следили, чтобы туда не зашла ненароком корова чего доброго. Рыжонка могла зашибить корюху. Даже в самой нашей избе стало вроде бы посветлей. Мать тщательно побелила печь, обвела печурки голубым, и печь смущенно и радостно заулыбалась, необычайно приветливая. Холщовые наши рубашки и штаны были тщательно постираны. Мать сходила в лес, наломала молодого поклёника, отварила его и выкрасила мою новую рубашонку в темно-синий с фиолетовым оттенком цвет, и я выглядел именинником. Скандалы в доме неожиданно прекратились. Отец не придирался к матери, не только не бил ее, но стал непривычно ласков, предупредителен. Нам велел, чтобы во всем слушались мать, помогали ей по хозяйству. Корюху запрягали все реже и реже, а кнути она, кажется, забыла вовсе. Ее баловали, как только могли. Лучший корм шел корюхе. Даже тыква и свекла, которые прежде были привилегией рыжонки, ибо от такой еды она давала больше молока, теперь отданы были корюхе. Отруби лучшее, степное сено тоже ей. Полгода спустя отец запретил нам садиться на корюху верхом. Можете надорвать, и корюха скинет, — строго сказал он. К своему другу-мельнику теперь хаживал пешком. В Баланду или еще куда ездил на буланки, выпрошенные для такой цели у старшего брата. Ежели прежних своих дочерей корюхе нередко приходилось сражать прямо в борозде, в поле или в дороге, в оглоблях, то теперь ей был предоставлен как бы уже декретный отпуск. За 2 месяца до родов вовсе не стали запрягать ни в телегу, ни в саху, ни тем более в плуг. Семья несла на этом немалый урон. Делянка была вспахана и посеяна позже всех на селе. Огороды также после того, как отсеялись отцовы братья и могли предоставить своих лошадей нам. А в весеннюю пору для хлебопашца не то что день, миг и тот дорог, это уж известно. Ничего, мать, как-нибудь управимся, а корюху я запрягать не буду и вам не велю. Отец говорил так, а на душе у него было не совсем хорошо. Но когда выходил во двор и видел раздобревшую, толстобрюхую корюху, опять улыбался, в глазах надолго поселялась веселинка, корюха стала неузнаваемой. Это была она, и как бы уж и не она, во внешнем ее виде, в осанке, в привычках появилось что-то сановное, барское. Она сделалась капризной. Мать теперь звала ее не иначе, как барыней. — Ешь, барышня, ешь, моя золотая, — говорила мать, принося корюхе таз с мелко нарубленной свеклой или тыквой. — Барыня! Как и полагалось, ее сословию принималось за еду не вдруг. Сперва фыркнет недовольно, сердито прижмет уши, покосится на мать черным своим оком и только потом подхватит мягкими губами небольшой кусочек. Как-то отец покликал всех нас во двор. На наших глазах подошел корюхе. Положил на ее брюхо обе руки и стал слушать. На лице его появилась улыбка, растерянная и неожиданно нежная, и так держалась долго-долго. Потом подходил каждый по очереди и делал то, что делал отец. Под ладонями, где-то совсем близко и волнующе, чуялись могучие толчки, столь резкие и нетерпеливые, что Корюха вздрагивала. И глаза ее глубокие, спокойные, обращались как бы вовнутрь, уходили от Корюхи на цыпочках, будто боялись спугнуть нечто очень робкое и хрупкое. «Скоро!» — с таинственным придыханием вымолвил отец. «Скоро!» — согласилась мать. И на ресницах ее темных и длинных, ведь она у нас когда-то была красавица, загорелись счастливые слезинки. С того дня за Корюхой установили ночное дежурство. Ведь на дворе стоял май, было тепло, но мало ли чего может случиться ночью. Отец принес из амбара летучую мышь, вычистил, протер хорошенько стекло, вставил новый фитиль, аккуратно, полукругом обрезал его, налил в банку керосину или гасу, как зовут у нас на селе, зажег, опробовал, помотал в руках, не тухнет ли от ветра, и вручил мне, уходящему в конюшню первой смены. Не знаю отчего, но я не мог дежурить на полу. Мне непременно нужно было какое-то возвышение. Подвесив фонарь на железную занозу, на которой обычно вешалась сбруя, сейчас ее отец убрал из конюшни, сам я вскарабкался на переруб и поудобнее устроился там. Корюха сперва подозрительно следила за моей возней, вздыхала, прижимала уши, а потом успокоилась. Принялась от нечего делать шевелить губами, перебирать сухие зеленые былки. И изредка она вздрагивала всем телом и тихо, сладко постановала. Так же вот постановала она, когда я ее купал. Фонарь светил хорошо. Когда же глаза мои освоились, то света хватало даже на то, чтобы видеть, как на правом Корюхином боку время от времени вспухали и пропадали тугие бугорки, словно бы кто толкал ее изнутри кулаком. Корюха невольно поворачивала шею вправо, мотала куцым хвостом. В конюшне, кроме меня и Корюхи, были еще разные живые существа. Где-то у самого конька, крыши, возились в своих соломенных норах воробьи. Сонно тенькали, когда я взбирался на переруб, они, вспугнутые, порхали в темноте, а затем тоже угомонились. В яслях под объедками сена и соломы попискивали мыши, охотясь, должно быть, за упавшей туда зернинкой или шелухой от колоба или отрубей. Одному мне пришлось бы хуже. Я боялся остаться наедине с темнотой. Мне начали бы представляться разные видения, а сейчас нет. К тому же у меня нашлось подходящее занятие. Я начал придумывать имя жеребенку. В отличие от всех в семье, я хотел, чтобы это был жеребчик, чтобы он вырос такой же преогромный и красивый, как огонек дяди Михайла, чтобы потом к моему отцу приходили и просили жеребца к их лошадям, и чтобы мой отец мог куражиться так же, как куражился на нашем подворье Михайла. Назвал бы я жеребца Громовой, и звучит страшно. А еще мы бы ездили на нем на осеннюю ярмарку в Баланду, а там на скачках Громовой отвоевал бы первый приз, и мы бы возвращались домой победителями, и Колька Поляков, мой закадычный друг, завидовал бы мне и просил бы показать пугач, который я обязательно купил бы на ярмарке. В мечтах своих я заходил так далеко, что уж помышлял о поездке в самый аж Саратов, до которого было цельных 100 верст от нашего села. На корюхе туда не доедешь и за неделю, а Громовой отомчал бы нас за один день, и мы привезли бы оттуда 2 калача. Круговину колбасы, пахнущую чесноком, перцем. При мысли о калаче и колбасе на губах моих непроизвольно появлялись слюни, я их слизывал, а они появлялись вновь и вновь, и полон рот был этих слюней, я ничего не мог с ними поделать. На смену мне приходил Ленька, бесцеремонно стаскивал за штанину с переруба, отпугивал таким образом сладкие мои грезы. В следующую ночь я вновь шел на дежурство и давал волю своей фантазии. Корюха, заполнившая раздобревшим, крупным своим телом всю конюшню, спокойно стоял у своих яслей и ничего не знала. Не знала она о том, сколько разных планов связывалось в нашей семье с новым ее, еще не родившимся детищем. Мать и отец, когда все мы спали, а сестра была на улице, договорились между собой, что выдадут Настеньку не раньше, чем через 2 года. Пускай уж потерпит жених. Подрастет же ребенок, станет лошадью, продадим либо его, либо корюху, либо обоих вместе, купим молодую, хорошую лошадь для нашего хозяйства, а вырученных от продажи чистокровного 2-летка денег достанет и на то, чтобы справить Настенькину свадьбу, и на то, чтобы обуть и одеть под износившихся ребятишек. Если корюха принесет кобылку не в отца, как всем хотелось, а в себя, то и в этом случае есть неплохой выход. Можно продать корюху, а дочь унаследует ее заботы по нашему двору. Только и всего. Но это на худой конец. Самые большие, далеко идущие планы были связаны с появлением чистокровного, конечно. По полуночи было примечено, что корюхино вымя как-то сразу увеличилось, налилось молоком, набухло, обрело темно-атласный цвет. Упругие соски резко разбежались в стороны, словно бы недовольно отвернулись друг от друга. Корюха пригорюнилась, присмирела и не прикасалась к корму. В течение дня несколько раз ложилась тяжко, страдальчески отдуваясь. Большие черные глаза ее глубоко сумеречно светились и были полны беспокойного ожидания. Выпуклости на ее боках переместились, нетерпеливые, мощные толчки изнутри стали чаще. «Нонче будет отец», — тихо объявила мать, первая обнаружившая такую перемену. Какое-то время все молчали. Потом забегали, засуетились, мы, дети, разом выскочили во двор. Только сестра почему-то осталась в горнице, а вскоре и вовсе убежала к подруге, испытывая непонятный озноб во всем теле. Отец куда-то сходил, а через час на нашем подворье оказались дед, дядя Петруха и дядя Пашка. Позднее сбежались чуть не все. Чуть не вся родня, хотя отец позвал одного лишь старшего брата, его сына Ивана, недавно окончившего ветеринарные курсы. Строгие, торжественные, они расселись по бревнам и начали припоминать, как корюха жеребилась в прошлом. Оказалось, что роды у нее всегда проходили легко, разве только с ласточкой пришлось помучиться. Прижила ее корюха от жеребца не совсем рядовых кровей. Иван Колесов выпустил как-то на час своего воронова попастись на недавно скошенные и убранные луга, и этого часа Корюхи оказалось вполне достаточно. Никто и не видел, как это и когда произошло.